Глава 8. Она просыпается в белом тумане. За ночь на холм спустилось облако, сделав сосны едва различимыми. Ощущение конца света. Все вокруг словно бы перестало существовать. Стоит Киаре пошевелиться, как шею и плечи пронзает боль, будто они всю ночь были стиснуты клещами. Во рту кислый привкус. Элла, спящая у мамы на коленях, прижавшись к рулю, зашевелилась. Ночью она несколько раз просыпалась и плакала. «Где мы, мамочка?» Софи скидывает одеяло, перевешивается через мамино кресло и зевает. «И что у нас на завтрак?» Киара выходит из машины и окунается в прохладную влажную белизну. Она пытается размять шею, поочерёдно трясёт затекшими ногами. Элла и Софи тоже выбираются наружу. Они прыгают и пинают гравий, пока Киара роется в забитом багажнике в поисках овсяных батончиков и соков. Когда туман начинает рассеиваться, мир снова приобретает очертания. Рядом с площадкой, на которой они остановились, пасутся медово-коричневые коровы с мокрыми носами, жуют жвачку, внимательно наблюдают за ними. Из еловых зарослей доносится воркование диких голубей. Откуда-то снизу, по склону, слышится громкое и возмущённое блеяние овец. Они будто бы кричат: «Мам! Мам!» После того, как девочки поели, она медленно выехала в сторону города. Бензин почти на исходе. О чем она только думала, когда пёрлась в такую даль? Дочки не наелись, так что ей пришлось остановиться в магазине и что-то прикупить. Впереди пробка. Вот тупица, поехала в Уиклоу. Как есть тупица! Утром у нее в кошельке лежало 20 евро, но она уже потратила 7,5 на маффины и яблочный сок. Скоро они снова захотят есть. Обед, потом ужин. Им придется оставить машину и пойти пешком, некуда деться. Киара пересекает Феникс-парк, сворачивает на Честерфилд-авеню и заезжает на парковку крикет-клуба. На столбе объявление. Парковка зарезервирована для членов крикет-клуба, работает эвакуатор. Но вокруг никого. Киара решает рискнуть. Глядя в зеркало заднего вида, она ловит взгляд Софи. «Мы снова на качели?» — спрашивает она. «Нет, милая, мы идем на одну встречу». «Круто! Такого мы еще не делали». Все в один день. Сегодня они делают все, чего они раньше никогда не делали. Что на нее вчера нашло? Она сама себя не понимает. Какая глупость вот так взять и уехать? Киара включает телефон. Райан. 15 пропущенных звонков. Элла утомилась, хочет ехать в коляске. Коляска лежит в самой глубине заваленного багажника под горой мусорных пакетов, которые приходится по одному выкладывать на гравий. Колеса коляски за что-то зацепились. Киара дергает и рвёт оставшийся в багажнике пакет. Потом она раскладывает коляску, пристегивает Эллу, сует пожитки обратно в багажник и направляется к Парк-Гейт-стрит. Что она там скажет? Со стороны пивоварни «Гиннес» веет солодом. Запах такой густой и хмельной, что вызывает тошноту. Во рту сухо. Киара чувствует, что невольно замедляет ход, подходя к воротам парка, а значит, к месту своего назначения. Между облаками мелькают скворцы. Некоторые из них отбиваются от стаи, рассыпаются дробинками по сизому небу. Софи бегает по широкому газону вокруг колонны Веллингтона. «Постарайся задержаться в моменте. Разве не этому ее учат сайты про родительство?» Киара медленно выдыхает, стараясь вобрать в себя спокойствие парка. За 5 лет в браке она полюбила открытые пространства и, наоборот, стала настороженно относиться к закрытым помещениям, избегать ситуаций, когда ее легко загнать в угол. Салоны автомобилей в долгих поездках, кухня, постель. Что именно она сейчас скажет? Мимо проносится мальчишка на электросамокате, за ним девочка, которая кричит: «Давай пошевеливайся! Скорее!» Бабочка садится на одуванчик у ног Софи. Дочка приседает, начинает внимательно рассматривать ее, но бабочка закрывает крылья. «Смотри, мамочка, она маскируется!» Звонит телефон. «Киара?» Услышав мамин голос, Киара чувствует себя так, будто только что упала с огромной высоты на что-то мягкое. «Киара, дорогая, Шинейд мне все рассказала. Наверное, тебе так страшно сейчас». как маме это удается, как получается понять все без слов. Она наполовину защитная сетка, наполовину торнадо. Я все решила, мам. На этот раз я к нему не вернусь. Мне просто кое-что нужно подготовить. С нами все будет в порядке. Вчера ночью было не сладко, но сейчас мы как раз идем туда, где нам помогут. Мы с Шинейд приедем и заберем тебя. Нет, мам. Доедем до Холихеда. Я забронирую билеты на паром. Нет, мам, ты не понимаешь. Киара понижает голос. Тебе Шинейд не сказала, что ли? Райан сделал так, что я не смогу вывести детей за границу. Я попыталась. Нас не пустили в самолет. Все из-за моей прошлой попытки. 2 года назад. Ледяной январь. Элли всего 3 недели. Софи нет еще 2 лет. Ночью, накануне побега, она сидела на супружеской кровати, прижимая спящую Эллу к груди. А Райан нависал над ними, тыкал пальцем, приближал лицо к ее лицу, что-то говорил. Что говорил? Она помнит только то, как щелкала его челюсть, как расширялись зрачки и глаза казались черными. Он пытался заставить ее с чем-то согласиться. Точно. Произнеси это. Да что с тобой? Почему ты не можешь просто это сказать? Скажи и все. Она наотрез отказывалась, и наступил момент, когда его ярость должна была выплеснуться наружу. В комнате не осталось воздуха. Райан наклонился над ней. Вены на шее пульсируют, мускулы напряжены, в глазах огонь ненависти. Она закрыла Эллу обеими руками и приготовилась к худшему. Но в последнее мгновение он отстранился, выбежал из комнаты и оставил ее одну с бьющимся в горле сердцем. Позже она отнесла Эллу в комнату Софии и всю ночь просидела на полу спиной к запертой двери. Когда наутро Райан ушел на работу, она усадила дочерей в машину и помчала к аэропорту. У нее перед глазами до сих пор эта картинка. Софи прыгает вокруг своего отражения в зеркальном полу зала вылетов и машет самолетом на прощание. Хвостики скачут в разные стороны. Объявляется посадка на рейс FR-102 до Манчестера. Облегчение снова оказаться дома. И все же за несколько дней, что она провела в родном мамином доме из красного кирпича на Бейт-стрит, Киара почувствовала, что откатывается в болезненное послеродовое состояние. Постоянная взвинченность, неконтролируемые эмоции, бесформенная аморфная тьма, пошатнувшееся постоянство жизни. Дом, стабильность — все это кануло в лету. В ужасе от происходящего она плакала все дни напролёт. Испытывала такое чувство, будто все это творится с кем-то другим. «Ты ушла из дома с младенцем и 2-леткой. Разве нормальная мама так поступит?» Голос ее демонов, который теперь был неотличим от голоса Райана, звучал так громко, что Киара с трудом вспоминала о необходимости есть, спать, кормить детей. Рона взяла на себя часть забот. Тонны стирки, развешивание по батареям внучкиных комбинезончиков и пижам, отчего неравномерными узорами запотевали окна. Мама обнимала Киару в ее детской комнате с видом на Шеффилд. Она готовила пышущие жаром запеканки и ирландское рагу, как в Киарины школьные годы. Заезжала Шинейд с Рори, который постоянно вился у ее ног. Она садилась за кухонный стол, то и дело подливала себе чай и хмурилась, выслушивая рассказы сестры. Иногда Шинейд оставалась на ночь. Сидела вместе с Киарой на диване, подоткнув под себя ноги, и шепотом переговаривалась с ней, словно они снова девочки-подростки. У Киары сложилось впечатление, что все в ее присутствии тщательно подбирают слова, боятся причинить дополнительную боль, подтолкнуть ее к принятию решения. Она не рассказала родным всего, что с ней происходило. Умолчала и про электронные письма от свекрови с перечислением особых страданий, которые ожидают в аду женщин, нарушивших брачные обеты. Они провели в доме мамы 3 дня, когда приехал Райан. С охапкой желтых роз и плюшевым медведем размером с 5-летнего ребенка. Он уселся в гостиной Роны на ее любимый диван с коричневой вельветовой обивкой и потертостями, спрятанными под яркими подушками. Он обнял одну из этих дешевых подушек, зарыдал и истребил все бумажные салфетки. Мама быстро заменила упаковку, бросив на Киару мимолетный взгляд, смысл которого трудно было разгадать. Райан улыбнулся сквозь слезы. «Спасибо, Рона. Мы так тебе благодарны за то, что ты помогла спасти наш брак». Без малейших жалоб он тогда лег в гостиной на диване, Проснулся рано, приготовил всем полный ирландский завтрак. Вечерами Киара сидела с ним на диване и смотрела старые фильмы на маленьком телевизоре. Но дверь держала приоткрытой, чтобы слышать бормотание радио на маминой кухне. После обеда он водил Эллу и Софи в парк, давая жене отдохнуть. В это время она ложилась в свою подростковую постель и спала так, будто никогда не проснется, а если и проснется, то в полной уверенности в том, что уйти из дома было ошибкой. Через 3 дня Райан вернулся в Дублин, сообщив, что будет ждать ее дома. Но она не сразу уехала из Шеффилда. Рона не спрашивала дочку о ее планах, просто каждое утро приносила ей в спальню завтрак и обходила стороной все болезненные разговоры. «Делай, как посчитаешь нужным, милая моя. Я не хочу, чтобы он потом говорил, будто я повлияла на твое решение. Не торопись». Тогда Райан начал засыпать ее сообщениями, сотнями сообщений, безжалостные фотоколлажи, фотографии со свадьбы, родовая палата в Ротунде, София у него на руках. Больно было от каждого кадра. Киара думала о рептилиях, которые сбрасывают кожу. У нее уже возникали мысли, что эти воспоминания — нечто, случившееся с кем-то другим. Существовала правда, к которой она от всего сердца стремилась. Просто ей нужно было больше времени. 3 недели — достаточный срок, — сказал он по телефону однажды вечером. Киара пробовала его умаслить. «Нам необходимо подождать столько, сколько потребуется, чтобы прийти в себя и вернуться к обычной жизни. Ультиматумы и угрозы — не лучший способ начать все сначала». Он тогда рассмеялся. «Ты что, шутишь? Это я-то тебе угрожаю? Да я само терпение, сама доброта. Если не вернешься до пятницы, я найму адвоката и сменю замки». В трубке слышится мамин вздох. «Что сказать? Это просто... Повеси минутку, я тут Питера подрядила кое-что делать. Питер! Киара звонит. Говорит, что не может вывести малюток из страны без согласия этого козла. Так, правда, можно? Ты не мог бы спросить? Ма, перезвони мне, ладно? Поговори с Питом, а потом перезвони мне». «Что? Что? Питер, миленький, я тебя не слышу». «Перезвони попозже, мам. Люблю тебя, пока». «Господи, почему все в ее семье так делают?» Переговариваются с кем-то параллельно с телефонным разговором. Киара волнуется, расстегивает джинсовку. Точнее, не волнуется, а испытывает раздражение. Сильное, черт возьми, раздражение. Один звонок, и они со всех ног несутся ее спасать. Как будто она не может, да что там, никогда не могла справиться сама. И это чувство. «Хватит, хватит меня подавлять, иначе его слова окажутся правдой». И голос Райана в голове. «Какая жесть, малыш, ты выросла в семье, которая тебе прохода не дает. Неудивительно, что у тебя такой негативный взгляд на человеческие взаимоотношения. Господь тебе, помоги». И это боль в груди. Что, если он прав? Ее родные любого с ума сведут. А вот и мама перезванивает. «Так вот, Киара, Пит пошел поговорить с Пэтом Маккормаком, нашим соседом, помнишь, такой небольшого роста? У него жена еще в прошлом году от рака кишечника умерла. Упокой, Господь, ее душу. У него племянник-адвокат, и вот Питер пошел с ним посоветоваться. Киара, скажи, есть ли у тебя какие-то деньги на жизнь?» «Да, но не очень много. Мам, я просто обязана выкарабкаться сама». «Ты полностью зависишь от своей несчастной матери. Я-то думал, ты станешь самостоятельной, но ты, естественно, сидишь на Рониной шее, а как иначе? Потому оставит женщина отца своего и мать свою и прилепится к мужу своему, и будут одна плоть». Бытие, 2 глава, 24 стих. «Если бы ты была хотя бы в половину такой преданной своему браку и не бежала бы из дома при любой возможности». «Что? И совсем без чьей-либо помощи? Боже мой, Киара, с какого перепугу ты решила, что необходимо делать это в одиночку? Мы вышлем тебе денег». Она вспоминает конденсат на маминых окнах, пары изо рта в стылых комнатах, мамины сношенные туфли, у которых отклеивается подошва, веселый беспорядок в доме у Шинейд и Питера. Сестра смеется, что трое мальчишек рано или поздно пустят их по миру, и это шутка, но только отчасти. «Не нужно, мам, пожалуйста, не делай этого. Мы справимся. Мне только нужно найти, где жить». «Как насчет Луизы и тети Сары? Может быть, доедешь до Дерри?» Порывы ветра между деревьями. Колоссальная невероятность всего, что происходит. «Не знаю, ма. Я с ними даже не очень близка. Не могу же я просто так появиться на пороге. Ситуация просто жесть». Киара вытирает глаза тыльной стороной ладони. По ступеням колонны Веллингтона расхаживают чайки, склонив черные головки, как будто ожидая чего-то. Щеки дочек горят румянцем на утреннем морозе. «Прости, мам, мне так за все это стыдно». «Ай, милая моя Киара, да ты что, все в порядке? Мы найдем способ забрать тебя домой». Она борется с желанием пойти на попятную, написать Райану, сесть в машину и вернуться в Гласновен, поставить чайник на плиту. Желание такое сильное, что Киара вцепляется в коляску и тащит себя через дорогу едва ли не против собственной воли. Грач с гранитным клювом садится на ограду прямо перед ней. Он не сдвинется с места. Он выжидает, словно бросая ей вызов, пока до столкновения не остается какой-то миллисекунды. И только тогда птица с хриплым криком слетает с ограды, унося на крыльях небо. Вот поганец. «Что ты сказала, мам?» «Ничего, малышка». У входа в здание центральной службы размещения она берет талон из автомата. Небольшая приемная забита людьми, успевшими хорошенько здесь надышать. Коляску поставить некуда, поэтому Киара берет Эллу на руки и оставляет коляску за дверью. Люди сидят на черных стульях, пристегнутых к металлическим трубам. Дети смотрят видео на экранах смартфонов, плачет младенец. Один мужчина шагает вдоль задней стены, как будто ему невыносима мысль о сидении на стуле. Судя по лицу, он тоже сегодня не спал. Какая-то женщина сгоняет со стула своего сына, жестом подзывает Киару сесть. Киара кивает в знак благодарности, садится сама и усаживает обеих дочерей на коленки. Усталость наваливается внезапно. На Киаре все те же пижамные штаны с леопардовым принтом и запачканный белый топ. Ей уже все равно. В лицо лезут тонкие, как пар, волоски. Вес девочек у нее на коленях — единственное, что привязывает Киару к земле. После долгого ожидания Киара слышит свой номер. «Вставайте, девчонки, наша очередь, вперед! И вот их лица уже отражаются в поцарапанном оргстекле окошко номер 4. Элла сидит на коленях, упирается макушкой маме в грудь. Софи выглядывает из-под ее руки, посасывает кончик хвостика. К ним наклоняется женщина в блузке в горошек. Ей за 50, волосы коротко острижены, коралловая помада на губах. «Чем я могу помочь?» «Нам сегодня негде переночевать». «Кому нам?» «Мне и двоим моим детям». «Возраст?» 2 и 4 года. «У вас нет родственников в городе?» «Они живут в Англии. Они родом из Дерри, но, понимаете, сейчас все живут в Англии. Пытаются помочь, но...» Боже, какая дикая усталость. Она могла бы положить голову на этот казенный стол и больше не просыпаться. Пальцы женщины в окошке стучат по клавиатуре. «А где вы жили до сегодняшнего дня?» «С их отцом. Мы снимали дом, но туда мы не можем вернуться, он... В общем, у нас возникли сложности». «Как вы себя чувствуете?» «Простите?» «Вы обращались в шелтер?» «В каком смысле?» «Нет. Не знаю, как сказать, он никогда не применял физическую силу. Не знаю, просто прошу прощения». Женщина вздыхает. «В любом случае, все шелтеры сейчас под завязку. Это я вам сразу могу сказать. Итак, я пишу, что вы остались без крова из-за семейного разлада. Ставлю вас в лист ожидания к одному из наших специалистов по подбору жилья. Вам необходимо заполнить вот эти формы. По ним мы определим, попадаете ли вы под критерии, позволяющие начать помогать вам в связи с потерей места жительства. Заполнив вот эту, сможете попробовать попасть в лист ожидания социального жилья. Вот и все. На сегодняшний момент могу предложить вам номер в гостинице «Эдем», предназначенный для людей, оказавшихся в трудной ситуации. Знаете, где эта гостиница?» Киара качает головой. Во рту так сухо, что она не может говорить. «На набережной Custom House, возле порта. Нужно подождать всего несколько дней, пока мы рассматриваем вашу ситуацию. Завтра обязательно нам позвоните. А еще вам каждые 2 недели нужно будет звонить в Дублинский городской центр помощи бездомным и подтверждать запрос на номер. Вот это письмо отдадите администратору в гостинице. Вам все понятно?» Каким-то чудом машина оказывается на месте. Сообщение от Шинейд. «Ты где? Тебе помогли в том центре?» Киара представляет, как ее сестра на бешеной скорости набирает это сообщение во время перерыва в работе. Неуемные кудри убраны назад, лоб нахмурен. Она так и видит, что происходит дальше. Шинейд носится туда-сюда, ставит капельницы, поворачивает к себе детские подбородки, чтобы дать таблетки, в постоянной тревоге подбегает к телефону, проверяет, не ответила ли сестра. «Все будет хорошо, мы тебе поможем. Держись там». И эмодзи с бицепсом. Киара внезапно понимает, как ей не хватает ее доброты без примеси сопливых сантиментов. «Мы уезжаем?» — спрашивает Элла. Стоит Киаре завести мотор, как загорается индикатор бензина. Но она не может сейчас заправиться. Если она потратит еще какую-то сумму, ей нечем будет кормить детей. Придется воспользоваться предложенным вариантом. Критерии, потеря места жительства, перезвонить, формы, запрос на номер в гостинице, на сегодняшний день, специалист по подбору жилья, лист ожидания, мысли скачут в голове. Киара выезжает из Феникс-парка и сворачивает налево, проезжает мимо здания уголовного суда через трамвайные пути и вдоль набережной в сторону центра. Между колоннами здания четырех судов два влажных спальных мешка красного цвета. Внутри обоих кто-то лежит. Чайки визжат, нарезая круги высоко над рекой. Киара въезжает в центр, улицы которого полны машин. Она вцепляется в руль, нога наготове над педалью тормоза. Бешеные велосипедисты, пешеходы, которым будто бы жить надоело. Туристы в ярких плащах ждут на переходе. Им не терпится попасть на мост Хаппени. Ирландские мелодии звучат из пабов на Bachelor's Walk. Мужчина шагает по тротуару с рекламным плакатом туристических прогулок на кораблике по Лиффи. Индикатор бензина продолжает мигать. Киара оставляет позади хмурых черных ангелов у памятника О'Коннеллу, движется вдоль набережной под решетчатым железнодорожным мостом, где кто-то по имени Даму много раз написал свое имя белой аэрозольной краской. Мимо проплывают мраморные колонны Либерти Холла. И здесь река расширяется, а тротуары пустеют. Редкий студент доходит до этого участка набережной, где яркий и причудливый открыточный дублин постепенно блекнет и угасает. На противоположном берегу шести- и семиэтажные здания с плоскими крышами и зеленоватыми стеклянными фасадами. «Наверное, офисное здание», — думает она. «Эта часть города ей незнакома, и море кажется близко». Река расширяется, скорее всего, впереди устье, но залива отсюда не видно. С этой точки создается впечатление, что город подходит к краю обрыва, и дальше ничего нет. Порт построен на насыпной территории. Киара помнит, что узнала об этом, когда впервые студенткой приехала в Дублин. Это позже, намного позже она вернулась сюда, чтобы выйти замуж за Райана. Все это когда-то было под водой. Здесь река и небо одного и того же оловянного оттенка. Воды Лиффи лежат плоско и по виду напоминают бетон. Если бы только она могла пойти по ним, выйти в Дублинский залив, прошагать весь Уэльс и половину Англии и оказаться дома. Киара сворачивает на подземную парковку гостиницы «Эдем». Можно ли ей тут парковаться? Двое мужчин в рабочих комбинезонах возятся со шлагбаумом, стоя на коленях. Когда шлагбаум наконец поднимается, Киара заезжает на парковку. «Улыбайся, веди себя уверенно». Один из мужчин рассеянно улыбается в ответ. На лифте она поднимается с парковки в зал, где накрывают завтрак. В нос ударяет сладкий запах арбуза и свежеиспеченных булочек. У Киары урчит в животе. Время завтрака подходит к концу. Гости нехотя подходят к столу, на котором сервированы блюда на выбор, насыпают мюсли в маленькие мисочки, подцепляют на тарелку дольки грейпфрута. В зале звучит песня «You Raise Me Up» группы Westlife. У стойки администрации их встречает женщина в накрахмаленной белой рубашке на серебряном бейджи имя — Лорен. Киара протягивает ей письмо из центральной службы размещения. Лорен разворачивает его, и улыбка на ее лице меркнет. Она плотно сжимает губы, вынимает из-под столешницы серую папку, достает листок бумаги и отдает Киаре. С него так часто делали фотокопию, что чернила побледнели. Киара быстро пробегает по тексту глазами. Направлены на временное размещение Дублинским городским центром помощи бездомным. Закрыт доступ к гостиничным услугам, а именно к спортзалу, фойе, кафе, уровень шума оставляет за собой право выселения, запрещено пользоваться лифтом, вход на этаж через служебную лестницу, на которую можно попасть либо через пожарный выход на подземной парковке, либо через дверь на улице Ки-стрит. «Свечи жечь нельзя», — зачитывает Лорен другой документ. «Время регистрации — до 20:00 вечера». «Но мы же только что зарегистрировались», — Лорен закатывает глаза. «Каждый день». Она подчеркивает 20:00 вечера на листке бумаги. Ей не больше 25 лет. Блондинка с рваной стрижкой. Неровно подведенные глаза, из-за чего один глаз кажется немного больше второго. Темноволосый мужчина с именем Марка на бейджи проходит мимо со стопкой меню в кожаных обложках. Они с Лорен обмениваются дружелюбными приветствиями и игривыми улыбками, после чего администратор снова поворачивается к Киаре с мрачным лицом. «Эти номера пользуются большим спросом. Нельзя, чтобы они пустовали. Поэтому каждый вечер вам необходимо регистрироваться». Лорен достает пачку ламинированных карточек. «Этими купонами можно воспользоваться в мясном ресторанчике или в закусочной на нашей улице». «Спасибо, это не обязательно. Я планирую работать, так что, надеюсь, нам не понадобятся скидочные купоны. Мы справимся». Лорен на секунду замирает, очевидно, сбитая с толку. «В номере не на чем готовить, так что вам точно понадобятся купоны». Она сует их Киаре, вычеркивает еще один пункт в своем чек-листе. «И последнее. Наличие номеров зависит от загруженности. Может случиться так, что от вас потребуют освободить номер». «Освободить? В смысле выехать?» «Ознакомьтесь с инструкцией», — вздохнула она. «В ней все написано. Не знаю, зачем меня заставляют рассказывать вам всю эту чушь, честно скажу. Вот номер телефона», — показывает она покрытым шеллаком ноготком. «В комнатах не курить, 5-й этаж». «А мы сейчас поедем домой?» «Да, мам?» — спрашивает Софи, дергая Киару за рукав куртки. Лорен приподнимается на цыпочки и перегибается через стойку регистрации. Увидев детей, она широко улыбается. «Ой, привет, симпатяги! Хотите леденец?» Киара заходит в номер 124 и ставит под ноги снятую с плеча сумку. Чопорный, хорошо отглаженный полиэстер, запах ветхости и хлорки. Она подходит к окну, но на нем предохранительная защелка, и приоткрыть его удается всего чуть-чуть. За окном ржавые пожарные лестницы и колючая проволока. Дальше горы. Антенны радиовещательной компании РТ над горой Три Рог. Темно-красный тяжеленный ковер, двуспальная кровать, изголовье под дерево, серые прикроватные лампы, белое одеяло подоткнуто под матрас, бордовые занавески из такого же тяжелого вельвета, каким обит мамин диван, прямоугольное пятно на кремовых обоях в том месте, где когда-то висел телевизор. «Круто!» — говорит София и прыгает на кровать. Элла тоже хочет, но не может. Перевешивает попка в подгузнике. Киара приходит на помощь. Девчонки катаются по широкой кровати и весело толкаются. «Мамочка, иди к нам на кроватку», — говорит Софи. Ванная комната, облицованная белой плиткой. Хорошо хоть с ванной. Дочери терпеть не могут душевые кабины, поднимают страшный крик. Унитаз, раковина, ванна — все выглядит чисто. Прохаживаясь по узкому проходу между кроватью, гардеробом и окном, Киара ведет в голове быстрые расчеты и говорит себе: «Это всего лишь на несколько недель. Можно сделать из этого приключение». Но пока от обстановки этой комнаты ее мутит. «Пойдемте, девчонки, поищем какую-нибудь еду». Когда они выходят из номера 124, из соседнего номера появляется женщина в халате с зебровым принтом. Короткие рыжие волосы с темными отросшими корнями, босиком. Ногти на ногах покрыты ярко-розовым лаком. Она словно бы чувствует смущение Киары и начинает смеяться. «Не волнуйся, дорогая, мы тут все в одной лодке. Всех собрали на 5-м этаже. Так с нами проще управляться». Киара пытается улыбнуться. Рядом с женщиной малыш, который играет на оловянной дудке «Песнь солдата». Примечание. «Песнь солдата» — национальный гимн Республики Ирландия. В бесконечном коридоре стоит горячий ароматный запах готовки, а еще дезодорантов и использованных подгузников. Кто-то выговаривает ребенку, слышится тонкий плач. В обычном коридоре гостиницы не бывает таких шумов. Находясь здесь, Киара вспоминает жизнь в Сан-Паулу. Целый год она преподавала там английский возле городского парка Иберпуэра. Жила на 35-м этаже 40-этажного дома. Киара помнит, каково это — жить в непосредственной близости с другими. Звук, с которым вставляют в розетку приборы, а затем вынимают, тихое жужжание электронных зубных щеток, слышен даже щелчок, с которым соседи выключают или включают свет. «Надеюсь, мы здесь надолго не задержимся», — слышит Киара свой собственный голос, обращенный к незнакомке в зебровом халате. «Только до тех пор, пока нам не удастся что-то снять. Может быть, получится уже через пару недель. Господи, только послушай себя». Несешь какую-то чушь, как будто сама захотела и поехала на экскурсию. «Да, милая?» — добродушно улыбается женщина. «Конечно, тебе может повезти». Осталось всего 15 евро и 40 центов. В двух шагах от гостиницы, прямо напротив памятника Великому Голоду, рекламный щит с изображением кофе и свежих маффинов. Но, зайдя в кафе, они обнаруживают аккуратно одетых офисных работников из Международного центра финансовых услуг, которые расположились на удобных диванчиках под уютную джазовую музыку. Софи кричит: «Мне надо в туалет!» В соседнем здании пиццерии «Папа Джонс» громыхает танцевальная музыка. Киара с дочками обходит знак «Мокрый пол», окна от пола до потолка, высокие желтые пластмассовые стулья, длинный список пицц. «Можно нам самую обычную пиццу с сыром, а еще какой-нибудь напиток, только без газа?» «Идёт мне в нос! Газ идет мне в нос!» говорит Элла. «Конечно, без проблем, есть яблочный и апельсиновый сок. Оба без газа». Киаре хочется обнять кассира. Сидя за пластмассовым столиком возле запасного выхода, девчонки смотрят на коробку с пиццей в полном изумлении. «А что там внутри?» спрашивает Софи. И снова истерическое желание рассмеяться. Они никогда в жизни не ели пиццу из коробки. Вот они, здоровые пищевые привычки Райана. Она переворачивает упаковку картошки прямо в коробку, чтобы обеим хватило. Вот они и накормлены. Еще одна маленькая победа. Киара наклоняется вперед. «Софи, а ты задумывалась, как выглядит ванна твоей мечты?» На улице моросит весенний дождь. Дублин погрузился в солоноватый туман. На набережной громоздятся грузовики. Когда адреналин в крови сходит на нет, у Киары буквально начинают подгибаться ноги. Дикая усталость. К сожалению, ее утомление не заразно. Дети скачут по набережной и кричат: «Я первая! Я первая! Я первая!» Она совсем забыла про правила входа с торца. Зашла во вращающуюся дверь под неодобрительный взгляд менеджера за стойкой регистрации. Тупица. И первое желание, которое по привычке приходит в голову — задернуть занавески и спрятаться под одеяло. Из последних сил Киара доживает этот день. Злаковые батончики и чипсы за купоны на ужин. Дочурка Груффало и видео из серии «Удивительные животные» про морских львов. Привычные занятия кажутся такими странными в этом гостиничном номере с пейзажами на стенах и чересчур большими светильниками. Кругом сплошные выключатели. Какой из них от какого света, черт их раздери? Дети от этого в восторге. Киара нажимает на все по очереди, получается дискотека. Когда Киаре удается выключить весь свет, единственным светящимся пятном становится экран ее смартфона. Дома в аренду Дублин. Киара заполняет пару заявок, нажимает кнопку «Отправить». Элла спит у нее на руках, но София явно не успела заснуть. Все здесь так непривычно. Со стороны набережной доносится рокот транспорта, из соседней комнаты музыкальные басы. Прикрыв экран второй рукой, она отвечает на сообщения Шинейд и мамы. «Нет, все в порядке, не надо высылать мне денег. Это тебе непосредством». Потом она открывает другую страничку. «Ваш ребенок сейчас размером с оливку». Электронное письмо. «Да, этот дом еще можно посмотреть. Пожалуйста, приготовьте залог в размере стоимости аренды за один месяц и, собственно, арендную плату, а также справку с места работы». Следующий поисковый запрос. «Работа в Дублине».